Глава 5. Миранда Саблезуб. Если бы высшие силы предложили мне какую-нибудь суперспособность помимо магии, я бы попросила умение высыпаться за любое количество отведенного мне времени. Утром я 3 раза заходила в ванну и выходила, так и не вспомнив, с какой целью туда шла. «Ты не видел мою расческу?» – спросила я у не менее сонной Шелли. «Она у тебя в волосах», – буркнул наш менеджер, озираясь в поисках чего-то. «Ты не помнишь, я зубы уже чистила или еще нет?» «От тебя пахнет мятой?» Я повела носом и сексом. Хмыкнув, моя соседка почти полностью скрылась в шкафу в поисках своей формы. Накануне она каким-то образом умудрилась подготовить одежду для всех игроков и раздать ее, а вот про себя, похоже, забыла. Все происходившее казалось мне немного странным. После ночи любви мы должны были быть бодрыми и полными энергии, а мне казалось, что меня выпили досуха. И ведь я точно помнила всплеск магии, когда мы с Рычем почти одновременно бурно кончили. Рыч, подумать только, я этот здоровяк. Зато теперь мне кристально ясно, за что его так любит группа поддержки. Он определенно умел доставить девушке удовольствие и сделать это именно в ее стиле. У Лео, что ли, уроки брал? Вместо того, чтобы сразу после душа лечь спать, я еще некоторое время выпытывала у смущенной Шелли подробности ее первого раза. Здорово, что это оказался Дэн, а не Маркус Саргон. Слишком повернутый на своей репутации. Он ее просто не заслуживал. Кстати, о том, что Огненный в очередной раз наговорил нашей девчонке гадостей, она промолчала. Не хотела, чтобы я знала, или просто не сочла это важным. Но вряд ли забыла. Выпутав расческу из волос, я кое-как пригладила их и собрала высокий хвост на затылке. Выспались или нет, а я была настроена надрать кошкам их пушистой задницы за весь этот бардак, что происходил у нас ночью. Перед игрой было назначено общее совещание, не явиться на которое было равноценно смертному приговору, поэтому мы с Шелли, наспех приведя себя в порядок, покинули свой номер. После душной ночи жара вернулась с новой силой. И если бы не поспешно выставленный щит, я думаю, кровь в моих венах начала бы кипеть. Когда мы наконец явились в столовую, то обнаружили, что пришли одними из первых. Тренер Эйлор сидел хмуро, уставившись в какую-то бумагу. Пожелав ему доброго утра и получив в ответ мрачную ухмылку, мы с Шелли переглянулись. «Что-то еще случилось, тренер?» – спросила она, подобравшись ближе. «А вам мало того, что уже произошло?» – проворчал он. «На вот, полюбуйся». И он протянул нашему менеджеру бумагу, которую держал в руках. «Что там?» – нетерпеливо спросил я, когда брови моей подруги, так же, как и у тренера, сошлись на переносице. Живот скрутило от дурного предчувствия. «Мистер Магнус Ро прислал это сегодня утром», – пояснил мистер Эйлор, пока Шелли сосредоточенно дочитывала. Когда она, наконец, подняла глаза от документа, ее выражение лица не предвещало ничего хорошего. «Кошаки облезлые», – процедила она. «Решили нас обдурить?» «Да что произошло?» – рявкнула я. «Игра будет проходить в каньоне Мироя», – она покачала головой. «А это место находится на территории Эйлона. Академия Ривенса нарушила правила и организовала игру в собственной стране, в нескольких милях от столицы». «Так вот, почему они так в себе уверены?» Мои пальцы невольно сжались в кулаки. Я огляделась по сторонам, но, как назло, поблизости не было ни одного пушистого засранца. Зато почти полным составом явилась группа поддержки. Судя по помятому виду, многие тоже развлекались почти до самого утра. А когда в столовую вошел Бьорн, мое сердце неожиданно сделало кульбит. И, внезапно запаниковав, я не придумал ничего лучше, кроме как отвернуться и полностью сосредоточиться на новостях. Команда постепенно собиралась. Последним явился Дэн и Маркус. И от моего взгляда не ускользнула свежая ссадина на скуле Мару и сбитые костяшки Саргона. Нетрудно было догадаться, что или кого они не поделили. Шелли, похоже, тоже заметила напряжение, мгновенно разлетевшееся в столовой, и густо покраснела. «Боевой дух, смотрю, на высоте», – тренер обвел нас мрачным взглядом. «Что, давайте перед игрой хоть поедим нормально, а потом обсудим стратегию». Коты в этот раз не пытались удивить нас местной кулинарией, и на столе были самые обычные продукты, из которых вполне успешно можно было соорудить себе бутерброды. Я редко когда завтракала, особенно перед игрой, и этот раз не стал исключением. Устроившись рядом с тренером с чашкой дымящегося отвара, я украдкой наблюдал за Бьорном. Он вел себя как обычным и ни разу даже не посмотрел в мою сторону, расточая все свое мужское обаяние на группу поддержки. Девчонкам явно не хватало его ночью, и я не сомневалась, что после игры, особенно если та закончится победой, его будет ждать награда. Ну и пусть. Я ни капельки не ревновала. Особенно, когда заметила, как Дэн подсел к Шелли и окружил ее вниманием и заботой. Как будто после всего одной совместно проведенной ночи они стали парочкой. Когда завтрак подошел к концу, дверь в столовую открылась, и в помещение вальяжной походкой зашел мистер Магнус Ро. Его секретарша Сесилия семенила следом, и ее уши были явно прижаты к голове. «Доброе всем утро, Карау!» – громко возвестил о своем прибытии Кэрри. «Я пришел проводить вас к телепорту. Он доставит нас к каньону». «Как это понимать?» – схватив со стола уже изрядно помятую бумагу, тренер Эйлор вскочил со своего места. «Почему вы проводите игру на своей территории? Это прямое нарушение правил». Мистер Магнус переглянулся со своей секретаршей, одетой во все розовое с головы до ног, и выразительно пожал плечами. «А вот об этом?» – он ткнул пальцем в документ. «Вам лучше спросить у главы вашего спортивного комитета, Карау». Мы все озадаченно переглянулись. С чего вдруг комитету спорта Веригии нарушать установленные межмировые правила? Если только... Я нахмурилась, вопросительно глядя на Шелли. Судя по ее лицу, она точно что-то знала. Но спрашивать об этом сейчас при посторонних не следовало. «Допустим», – медленно сказал тренер Эйлор. «А о том, что накануне матча будет полнолуние, вы тоже не знали, мистер Магнус?» «Знал, конечно, Карау», – кивнул Кэрри. «Но какое это имеет отношение к игре? Наши игроки просто приняли подавитель». А вот наши не приняли, и потому не спали всю ночь. Я видела, что нашему тренеру было что сказать по этому поводу. Но и сыпать обвинениями, когда нам действительно предоставили подавитель, было неразумно. Ну какие же гады эти коты. Мне бы и в голову не пришло, что они нарочно все так спланировали. Многие из нас не знали даже самых элементарных вещей о мире, в который отправились. Да и зачем бы нам это? Мы собирались провести здесь ночь перед основным событием и наутро отправиться на поле. Кто уже знал, что за это время столько всего произойдет, и что мы окажемся к этому совершенно не готовы? «Итак, предлагаю отправиться к телепорту, Карау». Мистер Магнус Ро выжидательно уставился на тренера, и тот, окинув нас внимательным взглядом, кивнул. Мы направились к выходу из столовой, и я неожиданно оказалась рядом с Лео. «Как спалось, капитан?» – с легкой усмешкой спросил он. «Чудесно!» – оскалилась я в ответ, уверенная, что новость о том, как я весело и шумно кувыркалась в номере Бьорна, уже достигла всех членов команды. «А ты?» Но беловолосый Варгас лишь загадочно усмехнулся мне в ответ. «И что бы это значило? Что он тоже не спал?» Бьорн был где-то позади. Я лопатками чувствовал его взгляд, и мне стоило огромного труда не оборачиваться. Шелли держалась рядом, и я чувствовал запах ее напряжения. «Можешь мне рассказать, что ты знаешь о главе нашего спортивного комитета?» – шепотом спросил я. Наша менеджер огляделась по сторонам. «Но мы достаточно сильно рассредоточились, чтобы нас никто не услышал. Дорогу к площади все запомнили довольно неплохо и могли добраться самостоятельно». «Ты в курсе, откуда у тренера Эйлора травма, из-за которой он не смог играть в этом сезоне?» Вопросом на вопрос ответил мне Шелли. Я задумалась. О травме мы все, конечно, знали. Мистер Эйлор очень сильно повредил крыло, и произошло это во время одной из домашних игр. Но никого из нас не было среди зрителей, и что именно произошло, оставалось тайной. Спрашивать я как-то даже не решалась после одной попытки, в ответ на которую получил весьма страшный и раздраженный взгляд. Он точно не хотел это обсуждать. «Это была домашняя игра», — сказала Шелли после недолгого молчания. «Я не ходила, а вот мой отец, большой любитель драгонбола, он видел каждый матч. И в тот день вернулся домой мрачный, словно грозовая туча. Один из игроков нарушил правила, нарочно толкнул своего противника в ледяную ловушку». «Что?» — ахнула я. «Да, крыло мистера Эйлора разорвало в клочья, да и сам он пострадал. Целители думали, что он никогда больше не полетит. Но у нашего тренера оказалась просто громадная сила воли. В голосе Шелли звучало искреннее уважение. Похоже, она знала о нашем наставнике гораздо больше, чем мы, несмотря на то, что последняя пришла в команду. «А нарушитель?» – спросила я. «За такой поступок его должны были как минимум дисквалифицировать, а как максимум – наказать за покушение на убийство». «Отделался легким испугом», – с неожиданной злостью откликнулась Шелли. «Его отец – глава спортивного комитета Веригии, мистер Амадей Мизериус». «Человек?» – удивилась я. «Дракон», – хмыкнул Шелли, – «но не местный. Как-то пробился наверх, утверждая, что именно он изобрел Драгонбол, и без него игры вообще не было бы». «И что, отмазался внучка от наказания?» «Не просто отмазал». Шелли явно злилась. «Он настаивал, что тренер Эйлор сам виноват. Более того, мистер Мизериус пытался запихнуть своего бесчестного сыночка к нам в команду. Я обо всем этом узнала от отца. Тренер бы наш ни за что не проболтался». «Понятно», – пробормотала я. «Этого мудака не взяли в команду. Его говнистый папаша ставит нам палки в колеса». «Именно так», – кивнула девушка. «И это не единственное, что он сделал. Как думаешь, почему мы почти неделю бегали с оформлением бумаг? Хотя все это делается за день». Я только головой покачала. Слов у меня не было. «А как он повлиял на выбор места проведения игры?» – спросила я. «Место выбирается Межмировым советом спорта, и от каждого мира там отдельный представитель. Значит, мистер Мизериус как-то протолкнул туда эту идею». «Ясно». «Я бы этому Мизериусу с удовольствием оторвала бы его Мизериус и засунула бы его ему в задницу». «Ничего, прорвемся». Я хлопнула Шелли по плечу. «Даже на их территории мы размажем этих кошаков по песочку. Будут сидеть и плакать после игры, как маленькие девочки». «Конечно», – слабо улыбнулась мне менеджер. Но было видно, что ее гораздо больше беспокоит кое-что другое, а вовсе не выбор места проведения игры. «Не переживай за Дэна», – тихо сказала я. «Уверена, он в состоянии за себя постоять и защитить свои интересы, включая любовные. Хотя, конечно, стоило поговорить об этом. Разногласия между парнями ни в коем случае не должны были повлиять на ход игры». «Думаешь, это они из-за меня?» Прикрыв рот ладошкой, ахнул Шелли. Я даже остановилась, чтобы посмотреть на нее. «Ты действительно не понимаешь?» «Не понимаю чего?» Я вздохнула. «Как бы ей объяснить получше?» «Ты для них лакомый кусочек, Мишель. Юная, хрупкая, очень красивая, женственная. И даже короткие волосы и мужская форма этого не сильно скрывали». Я говорила шепотом, чтобы наш разговор никто случайно не услышал. «Ты притягиваешь их так сильно, что они готовы за тебя драться. Возможно, Маркус никогда в жизни не признает это вслух. Но тем, что ты в итоге выбрал не его, ты очень жестко опустил его с небес на землю. И падение это было болезненным. И кто-то должен был ответить за эту боль. Дэн это прекрасно понял, как любой из нас». «Зато я не понимаю», – качнул головой Шелли. «Ты правда думаешь, что я красивая?» «Ты даже не представляешь, насколько». Мне захотелось потрепать ее по голове. Такая наивная малышка. Будь я парнем, сама бы ее первой трахнула, а потом оберегала бы со всем своим драконьим рвением. «Ты будто светишься изнутри. Да чего я тебе буду рассказывать? Спроси у Дэна, что он в тебе увидел». «Возможность пополнить резерв перед игрой?» — спросила она. И если бы я не видел на ее губах усмешку, отвесил бы подзатыльник. Но Шелли, похоже, просто действительно не осознавала собственной привлекательности. Я покачал головой. Жжение между лопаток стало сильнее. Кто-то явно решил проделать во мне дыру своим пламенным взглядом. Шелли погрузилась в свои мысли. Ее щеки едва заметно алели, что выдавало напряжение мыслей. И я в кои-то веки чувствовал что-то похожее. То, что произошло между мной и Бьёрном, не вписывалось ни в какие мыслимые рамки. Этот здоровяк меня отшлёпал. И богиня, мне это понравилось. Настолько, что я готова была повторить. Мистер Магнус привел нас на ту же площадь, на которую мы прибыли из Веригии. «Я открою проход, Карау». Он приглашающе указал на платформу, которая уже слабо светилась. «А вы заходите по одному». Бросив вопросительный взгляд на тренера и дождавшись его кивка, я первая подошла к Кэрри. Сесилия подала ему какой-то кристалл, и мистер Магнус, сделав несколько пасов руками, открыл проход. С замирающим сердцем я шагнула в сияющее кольцо портала. Столько раз делала это, а снова будто впервые. Коленки едва не подогнулись, когда я оказалась посреди палящего зноя, оставшись без магической защиты Шелли. Послав в телепорт магический вестник, что все в порядке, я отошла в сторону и начала осматриваться. Команда Кэрри еще не прибыла. Ко мне уже спешил кто-то из организаторов игры. И я заранее приготовилась кивать и улыбаться, несмотря на то, что от этой жары мой мозг уже начал закипать. Наша команда один за другим появлялась из телепорта, и вскоре меня вновь окутало приятной прохладой, когда рядом оказалась Шелли. Но повернувшись, чтобы поблагодарить, я встретилась с ее полным ужаса взглядом. Лицо нашего менеджера было бледным, губы едва заметно дрожали. «Это оно», – прохрипела она, глядя на распростертый впереди глубокий каньон. «То самое место». «Какое место?» – не поняла я. «То, где Маркус погибнет». Мой взгляд невольно метнулся к Саргону. Тот только вышел из порта и был хмурый, как грозовая туча. После завтрака мы все на всякий случай выпили еще подавителя. Но вряд ли из-за него огненный металл молнии из глаз. Хорошо бы, конечно, отомстить кошакам и устроить им какую-нибудь подставу. А то хитро они, конечно, придумали. Еще и всю вину на нас пихнули. Видите ли, мы плохо изучили мир перед отправкой. Мои мысли скакали в панике с одного на другое. Откуда Шелли узнала про каньон? Ведь именно она подняла эту тему на общем собрании перед игрой. И только благодаря ей мы проработали тактику. Рельеф местности действительно был непростым. Все, как и говорил наш менеджер. Неровное русло давно пересохшей реки, довольно глубокое, испещренное столбами из песчаника, шершавыми местами острыми краями. Заденешь такое крылом, мало не покажется. А там ведь наверняка еще и ловушки. Да уж, подгадил нам мистер Мизериус, так что и врагу не пожелаешь. Надо было срочно что-то делать. Схватив Шелли за плечи, я взглянул в ее бледное лицо. «Откуда ты узнал про каньон?» – рявкнул я. Времени сисюкать не было, потому что до начала игры оставалось совсем немного. Губы нашего менеджера дрогнули, зато в глазах появилась решимость. «Можешь считать меня ненормальной», – начала она. «Или параноиком». «Милая», – я легонько встряхнула ее. «Хоть мы и знакомы совсем недавно, уж поверь, в личностях я разбираюсь. И точно знаю, что тебе можно доверять. Поэтому говори как есть, не мямли». «Он мне приснился», – выпалила девушка. «Этот каньон, точь в точь. И Маркус, который пролетел среди столбов песчаника и врезался в ледяную стену. После такого просто невозможно было выжить, и он...» «Ты ему рассказала?» «Нет». Щеки Шелли неожиданно залил румянец. «Да он бы не поверил». «И то верно». Меня охватило раздражение на этого огненного сноба. И вот как теперь предупредить об опасности? Он же не поверит ни мне, ни ей. А я, несмотря на всю свою неприязнь к этому придурку, вовсе не желала ему смерти. Из портала наконец появился тренер Эйлор в сопровождении мистера Магнуса Роя и его секретарши. Прежде чем ответственного за нас дракона перехватили встречающие, я бросилась к нему, попросив на ходу Шелли, чтобы предупредил Маркуса. Времени оставалось в обрез. «Тренер?» Я сделала страшные глаза, и Кэрри интуитивно отступили, давая нам возможность поговорить. Мистер Эйлор нахмурился, потому что я повела себя, мягко говоря, довольно бесцеремонно. «Что случилось?» – спросил он. Краем глаза я наблюдала, как наш менеджер направилась к Маркусу. Огненный дракон осторожно следил за ее приближением и, кажется, готовился произнести очередную гадость. «Придурок». «Ничего, вот спасет ему жизнь, а потом я лично преподам ему несколько уроков хороших манер. Настолько болезненных, что он запомнит эту науку на всю свою жизнь». «Можно вас на пару слов? Это срочный разговор». Я схватила тренера за руку и потащила его за собой под недоуменные взгляды команды болельщиц. «Миранда, ты совсем уже стыд потеряла?» донеслось мне вслед. Я не ответила, но обладательница лысой башки, наряженная в крашеный парик, для себя запомнила. Саблезубы всегда отличались хорошей памятью. И оттого мой отец всегда был хорошим союзником в бизнесе и страшным врагом. А я, несмотря на все наши разногласия. Многому у него научилась. Мистер Эйлор, мы наконец отошли на достаточное расстояние от возможных зрителей. Наверное, стоило говорить при всей команде, но я не хотел, чтобы нас слышали Кэрри, а их вокруг было слишком много. Наверное, все сказанное может показаться вам вредом, но... Ближе к делу, Мира, поторопил меня тренер, оглянувшись на оставшихся у телепорта Кэрри. Что произошло? Дело в том, что Шелли не просто так спросила про каньон на том собрании. Тщательно подбирая слова, начала я. У меня не было сомнений в нашем менеджере, и сердце сжималось от тревоги, что во время игры могла произойти настоящая трагедия. Но еще страшнее было от того, что, имея такую явную подсказку, мы могли упустить свой шанс просто потому, что кто-то бы нам не поверил. Именно это место в точности она видела в своем сне. «Во сне?» – озадаченно нахмурился мужчина. Его рука метнулась к затылку, и он погрузил пальцы в свою густую шевелюру. Вероятно, это каким-то образом стимулировало его мыслительный процесс. «Именно. И я склонна верить, что это был не просто ее страх перед игрой. Шелли в точности видела это место и то, что должно произойти во время игры». «Что-то плохое?» – мгновенно догадался мистер Эйлор. «Насколько я поняла, Маркус Саргон погибнет или получит серьезную травму». «Это уже серьезно», – дракон нахмурился. «Что ты предлагаешь?» Мой мозг плавился от жары, и я отчаянно пыталась придумать какое-то решение. Но ничего, кроме отмены игры, мне на ум не приходило. Но как объяснить организаторам и спортивному комитету, в чем причина? Да мистер Мизериус умрет от счастья, если мы так обозоримся. «Хорошо». Не дождавшись от меня внятного ответа, тренер по своему обыкновению начал действовать сам. «Маркуса предупредили?» «Шелли пошла к нему», — сказала я. Мне вспомнили слова нашего менеджера о том, как мистер Эйлор получил свою травму. Наверное, если бы кто-то его предупредил заранее... А хотя чего сейчас гадать? «Идем». Мужчина твердой походкой направился обратно к Кэрри, и встречающие организаторы уже смотрели на нас с явным раздражением. Пришло время знакомиться с командой противника, и они явно не понимали причин нашей суеты. «Прошу прощения», – обратился тренер к мистеру Магнусу. «Мне нужно 5 минут, чтобы поговорить со своей командой. Только с игроками. Команда поддержки полностью в вашем распоряжении». «Конечно, Карау», – мистер Ро благосклонно кивнул. «Но не заставляйте нас ждать слишком долго. Зрители ждут трансляцию, и она должна начаться вовремя». Никаких зрителей вокруг и в помине не было. Значит, здесь действительно были задействованы какие-то серьезные технологии. Я сделала себе мысленную отметку потом расспросить Дэна. Возможно ли в Веригии повторить нечто подобное? Как-то усовершенствовать вещателя, что ли? «Мира?» Мистер Эйлор выразительно поднял бровь. «Почему ты еще здесь? Зови команду».